Глава 659. Логическая цепочка. В это же время Данза, не заботясь о мыслях Икару, резким движением сорвал повязку с правого глаза и широко распахнул века, обнажая трехтомай шаринган. В этот миг мир вокруг предстал перед ним с невероятной четкостью. Каждое движение словно замедлилось, позволяя ему в полной мере насладиться ощущением абсолютного контроля над ситуацией. Однако, взглянув на Икару, он внезапно нахмурился. Причина была простой. Юноша никак не отреагировал на вид этого глаза. Что происходит? В сердце Данза зародилось беспокойство. По его мнению, каким бы зрелым ни выглядел Икару, он все равно оставался 12-летним ребенком. В такой ситуации, увидев глаз своего клана у постороннего человека, он должен был проявить хоть какую-то реакцию. Может, не бросаться в атаку с криками, но хотя бы задать вопрос. Однако сейчас это невозмутимое спокойствие, что оно означало? Неужели он заранее знал, что я пересадил себе шаринган? Внезапно эта мысль промелькнула в уме Данза, но вскоре он покачал головой, отвергая ее. Дело в том, что этот глаз был надежно скрыт, не только Икару, но даже большинство его подчиненных не знали об этом. В такой ситуации, если только он не обладал даром предвидения, Икару никак не мог узнать об этом заранее. Подождите-ка, предвидение? Данза резко поднял голову и пристально всмотрелся в глаза Икару. Одну из способностей его мангекё шарингана он уже видел, что-то вроде пространственного перемещения. Но вторую способность он еще не испытал на себе. Ведь не может же противник постоянно использовать лишь одну технику. Вспоминая, как уверенно Икару держался во время атаки ниндзя корня и как он ранее уклонился от ветряного стиля. Сюрикен второй стадии. Тогда те два сюрикена даже не приблизились к нему. А он уже заметил их. Неужели это действительно способность предвидения? За одно мгновение Данза успел обдумать множество вариантов, и его брови нахмурились еще сильнее. В это время Икару не подозревал о ходе мыслей Данза, но если бы знал, обязательно показал бы ему большой палец вверх. Такая способность к анализу была поистине впечатляющей. Впрочем, нельзя винить его за ошибочные предположения. Он просто сделал наиболее логичный вывод на основе имеющейся информации. К тому же, обладая воспоминаниями из прошлой жизни, Икару действительно имел некоторое подобие предвидения. Можно сказать, что Данза случайно угадал часть правды. Однако что думал противник, Икару особо не волновало. Не желая давать Данза время привыкнуть к шарингану, как только он убедился, что печать снята, Икару применил технику мгновенного меча. Его тело превратилось в размытую тень, и с невероятной скоростью он устремился к противнику. Однако, насколько быстры были движения Икару, настолько же молниеносной оказалась реакция Данза. Благодаря шарингану он почти мгновенно определил траекторию движения юноши и снова сложил печати, применяя ту же технику, что использовал ранее, ветряной стиль. Сюрикен. Вжух-вжух-вжух. Сюрикены, заряженные чакрой ветра, вылетели из его рук подобно бумерангам, на высокой скорости рассекая воздух, взаимодействуя друг с другом и устремляясь к Икару. Нельзя не признать, что с помощью шарингана контроль Данза над сюрикенами стал поистине виртуозным. К сожалению для него, все эти ухищрения не имели смысла перед всеобъемлющим 360-градусным зрением Бейкугана. Икару с исключительной скоростью начертил на водной глади зигзагообразную линию, не только уклоняясь от смертоносных сюрикенов, но и стремительно сокращая дистанцию между собой и Данза. Вжух! Его длинный меч молниеносно обрушился сверху. Шаринган Данза стремительно вращался, отслеживая каждый миллиметр траектории клинка. Выхватив короткий меч с пояса, он парировал сокрушительный удар Икару. Увидев это, Икару не изменился в лице. Его фигура мелькнула, и он мгновенно возник сбоку от противника, нанося еще один мощный удар. Звон. Данза продолжал мастерски отражать атаки. Их оружие соприкоснулось и тут же разъединилось. Икару не стал затягивать ближний бой. Перестроившись и выбрав новый угол атаки, он вновь взмахнул мечом, обрушивая на Данза серию молниеносных рубящих ударов. Данза же продолжал уклоняться и парировать с завидным мастерством. Воздух наполнился звенящей симфонией сталкивающегося металла. Этот обмен ударами был еще более яростным, чем предыдущий. Икару задействовал практически весь свой арсенал техник владения мечом, перемещаясь вокруг Данза подобно неуловимому призраку и непрерывно атакуя. Однако, если говорить откровенно, результат оказался не столь впечатляющим, как ожидалось. Хотя в мастерстве меча Данза и уступал Икару, его богатый боевой опыт в сочетании с усиленным шаринганом позволял, пусть и с трудом, но отражать каждую атаку. Это делало натиск Икару не таким эффективным, как хотелось бы. Поняв это, юноша решил не тратить больше времени впустую. Он уже протестировал предельные возможности шарингана противника, истощил часть его сил, а заодно набрал немного очков мастерства для техники теневого меча и стихии молнии. Меч молнии. Теперь настало время завершить этот бой. С этой мыслью Икару стремительно отпрыгнул назад. Увидев его отступление, Данза не рискнул безрассудно преследовать. Ничего не поделаешь, в предыдущей схватке он явно находился в невыгодном положении. Если бы он сейчас погнался за Икару, а тот внезапно развернулся и контратаковал, разве не было бы это равносильно самоубийству? Стоя на водной глади, Данза тяжело дышал, глядя на Икару, чья одежда даже не помялась. На его лице застыло выражение крайней серьезности и тревоги. Хотя он уже высоко оценивал способности Икару, теперь стало очевидно, что он все же недооценил своего противника. Боевая мощь юноши далеко превосходила стандарты, ожидаемые от уровня Джонина. Сейчас, даже если бы Данза захотел отступить, вряд ли Икару позволил бы ему это сделать. И действительно, так оно и было. Едва отойдя на достаточное расстояние, Икару убрал меч и с максимальной скоростью начал складывать печати, активируя мощную технику, стихия воды. Великая взрывная водяная волна. В одно мгновение перед ним возник водяной шар, который стремительно расширялся, угрожая поглотить Данза. Как только это произойдет, Икару сможет применить стихию молнии. Тюрьма молнии и мгновенно убить противника. Однако Данза ни на секунду не сводил глаз с Икару и в момент завершения печати инстинктивно почувствовал смертельную опасность. Не колеблясь ни мгновения, он сделал несколько стремительных прыжков, увеличивая дистанцию между собой и юношей. Только вот техника Икару была направлена именно на подавление противника своей сокрушительной мощью. Если Данза не собирался полностью покидать поле боя, у него не было ни единого шанса избежать этой разрушительной техники. На самом деле, стихия воды. Взрывная водяная волна Икару только недавно эволюционировала в стихию воды. Великую взрывную водяную волну, и уровень его мастерства еще не достиг совершенства, не позволяя расширить водяной шар до максимально возможного объема за кратчайшее время. Иначе у Данза не было бы даже шанса перевести дыхание. И именно эта краткая передышка позволила Данза принять единственно верное решение в данной ситуации. Он резко прикусил большой палец до крови, а затем, используя ее как проводник, молниеносно сложил печати и активировал технику. Техника призыва. Бум! В клубах дыма чакры появилось странное существо с головой быка, тигриными лапами, оранжево-красным телом, длинным тонким хвостом и чем-то напоминающим слоновий хобот. Огромный зверь источал опасную ауру, заставляющую воздух вокруг дрожать. Это был легендарный призывной зверь Данза, Мугинбаку. Едва материализовавшись, существо заметило надвигающийся водяной шар. Не теряя ни секунды, оно широко раскрыло пасть, активируя свою уникальную способность к поглощению. Огромные потоки воды устремились в его ненасытное чрево, временно замедляя расширение смертоносного шара. Однако это решение не могло быть долговечным. Икару также заметил появление Мугинбаку, но не придал этому особого значения, продолжая вливать колоссальное количество чакры в водную стихию, увеличивая объем и мощь своей атаки. Мугинбаку ощутил нарастающее давление, и в его взгляде, направленном на Икару, промелькнул отчетливый оттенок страха. В его долгой памяти такие непоколебимо упрямые противники либо обладали чудовищной силой, либо были непростительно глупы. И совершенно очевидно, что Икару относился к первой категории. Помимо его глаз, излучающих подавляющее давление, даже само развитие ситуации красноречиво указывало на это. Как верный призывной зверь Данза, он прекрасно знал своего хозяина, тот никогда не стал бы призывать его без крайней необходимости перед лицом смертельной угрозы. Поэтому, с какой стороны ни взгляни, Икару представлял собой противника, с которым невозможно справиться обычными средствами. К счастью, Мугинбаку был не один в этой битве. В этот решающий момент своевременно раздался командный голос Данза. «Поддержи меня!» — крикнул он, поднимая руки и стремительно складывая печати. Глубоко вдохнув, он наполнил легкие воздухом так, что его грудь заметно расширилась. Затем, с усиленной поддержкой Мугинбаку, он применил свою самую мощную технику – стихия ветра. Вакуумная волна. Глава 660. Роковой просчет. Данза всегда славился своим мастерством в техниках стихии ветра, а теперь, получив поддержку Мугинбаку, его способности поднялись на качественно новый уровень. Техника стихия ветра. Вакуумная волна, обычно эффективная лишь на средней и ближней дистанции, в его исполнении обрела мощь дальнобойного атакующего ниндзюцу. В момент применения техники из его рта вырвался воздушный поток, мгновенно сконцентрировавшийся в серповидное ветряное лезвие длиной несколько десятков метров. Лезвие, соприкоснувшись с водяным шаром, тут же погрузилось внутрь, а затем, стремительно продвигаясь вперед, в конечном счете прорвало его защиту. Плюх, воздух наполнил звук, напоминающий лопнувший водяной пузырь. Гигантский водяной шар, созданный техникой Кару стихия воды, великая взрывная водяная волна, треснул, и вода стремительно хлынула наружу. Почувствовав, что больше не может поддерживать технику, Икару не стал впустую тратить чакру и просто направил потоки извергающейся воды в сторону Данза. С такой ударной силой даже если противник выжил бы, он непременно получил бы тяжелые ранения. Но, к сожалению, удар не достиг цели. Хотя Данза из-за недавнего использования мощной техники не мог мгновенно среагировать, чакра в его теле все еще бурлила. Но Мугин Баку рядом с ним не зря считался грозным противником. Заметив приближающийся водный поток, существо мгновенно активировало способность поглощения, втянув всю воду в свою утробу. Благодаря этому Данза полностью избежал атаки. Увидев такой исход, Икару слегка нахмурился. В памяти тут же всплыл метод, которым Саски в свое время справился с этим существом. Перестав тратить силы на поддержание формы водяного шара, он позволил оставшейся воде растечься во всех направлениях. Затем, выждав идеальный момент, когда Мугин Баку полностью поглотил водный поток перед Данза, Икару молниеносно сложил печати и применил ниндзюцу, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня. В одно мгновение три гигантских огненных дракона материализовались в воздухе и, повинуясь воле Икару, устремились прямо на Мугин Баку. Несмотря на впечатляющую способность поглощения, на самом деле это был лишь один из способов использования стихии ветра, а по своей сути существо оставалось призывным животным ветряной природы. Среди пяти стихийных природ чакры именно огненная наиболее эффективно противостояла ветряной, поэтому использование огненного ниндзюцу против этого существа казалось идеальным решением. Однако, к удивлению Икару, Мугин Баку отреагировал совсем не так, как во время схватки с Саски, когда не успел среагировать и проглотил огненного дракона, получив серьезные повреждения. На этот раз противник практически мгновенно прекратил использовать способность поглощения, из-за чего техника Икару, выпущенная в, казалось бы, идеальный момент, не смогла проникнуть внутрь существа. Более того, увидев приближающихся огненных драконов, Мугин Баку резко выпустил из хобота мощный поток воздуха, насыщенный чакрой стихии ветра. Даже мощные огненные драконы Икару, столкнувшись с такой концентрированной силой, остановились в воздухе и, продержавшись лишь несколько мгновений, были полностью рассеяны. Но это было еще не все. Как гласит древняя мудрость, огонь заимствует силу ветра, а ветер усиливает мощь огня. Рассеянное пламя драконов, попав в потоки стихии ветра, выпущенные Мугин Баку, внезапно начало расширяться, превратившись в бушующую огненную волну, которая развернулась и устремилась прямо к Икару. Пришлось признать, на этот раз он серьезно просчитался. Пытаясь воспользоваться чужим успешным опытом и пойти по кратчайшему пути, он не учел, что Мугин Баку в схватке с ним находился в совершенно ином состоянии, чем при встрече с Саски. В результате вместо преимущества он только усугубил свое положение. Впрочем, это стало для Икару ценным уроком. Нельзя слепо доверять даже самым надежным разведданным. А сейчас ему предстояло столкнуться с опасностью, вызванной собственным просчетом. Глядя на надвигающуюся огненную волну, Икару без малейшего промедления поднял руку, молниеносно сложил печати и применил защитное ниндзюцу, стихия воды. Водяная стена. Хлыщ-хлыщ-хлыщ, водяная стена величественно поднялась с поверхности его ног, создавая надежный барьер. Огненная волна обрушилась на нее, но кроме протяжного шипящего звука ДЗЗЗЗ не сумела причинить никакого вреда находящемуся за преградой Икару. Впрочем, его настороженный взгляд был прикован не столько к отраженному пламени, сколько к возможной атаке Данза, который наверняка воспользуется этим моментом. Действительно, пока Икару занимался Мугин Баку, противник успел стабилизировать бурлящую в теле чакру и, молниеносно сложив печати, применил новую технику, стихия ветра. Вакуумная сфера. Пуф-пуф-пуф, в воздухе появились многочисленные вакуумные снаряды, напоминающие плотную пулеметную очередь, устремившуюся к Икару. Если бы эту технику использовал только сам Данза, водяная стена вполне справилась бы с защитой. Но проблема заключалась в том, что противник пользовался мощной поддержкой Мугенбаку. В результате этого синергетического взаимодействия мощь техники претерпела качественное изменение. Если раньше вакуумные снаряды Данза можно было сравнить с пистолетными пулями, то теперь они обрели силу снайперских выстрелов. Ударяясь о водяную стену, они мгновенно пробивали ее защиту и, не теряя убойной мощи, продолжали свой смертоносный полет. С усилением шеренгана точность выстрелов Данза многократно возросла, что делало уклонение для Икару крайне сложной задачей. «Эх, какая морока!» – пробормотал он, глядя на летящий к нему плотный поток вакуумных снарядов, а затем активировал особую технику левого глаза – «Небесное владычество». В то же мгновение его фигура растворилась в воздухе, чтобы появиться вновь только после того, как ниндзюцу Данза полностью иссякла. Икару предпочел напрямую использовать могущественную способность «Небесного владычества», хотя с мощной проницательностью Мангекё Шарингана мог бы избежать атаки и обычными методами. Дело было не в сложности уклонения, он понимал, что в таком случае Данза непременно продолжил бы наступление, вынуждая его постоянно обороняться, а это совершенно не входило в планы Икару. Не желая ни тратить драгоценное время, ни оставаться в невыгодной оборонительной позиции, он решительно применил небесное владычество, чтобы разорвать наступательный ритм противника. Таким образом, предыдущий просчет можно было оставить позади, и теперь настал его черед для контратаки. Место для появления он выбрал не случайно. Оно идеально подходило для задуманного. Заметив неподалеку гигантскую фигуру Мугенбаку, Икару воспользовался тем, что противник еще не успел перенаправить внимание, поднял правую руку и начал концентрировать в ладони мощный сгусток чакры. В следующий момент энергия приняла форму сюрикена, и воздух наполнился пронзительным жужжащим звуком. В его ладони огромный чакровый сюрикен начал вращаться с такой невероятной скоростью, что буквально разрывал окружающий воздух. Пронзительный свист разрезаемого воздуха достиг Мугенбаку, и существо, почувствовав исходящую от техники смертельную опасность, невольно содрогнулось. Данза тоже мгновенно узнал технику стихия ветра. Вращающийся сюрикен в ладони Икару, и в его памяти мелькнули воспоминания из разведывательных отчетов о разрушительной силе этой техники. Лицо его исказилось от осознания опасности. «Скорее, уходи с линии атаки!» Без малейшего промедления крикнул он своему призывному существу. Услышав предупреждение, Мугенбаку продемонстрировал поразительную для своих размеров ловкость, одним мощным прыжком попытавшись уйти от атаки. Мангекё Шаринган Икару молниеносно вращался, фиксируя перемещение противника, и он метнул свою смертоносную технику. Сопровождаемый пронзительным жужжанием, сюрикен устремился вперед, но в конечном итоге поразил лишь остаточный след Мугенбаку. За долю секунды до того, как вращающийся сюрикен настиг цель, противник выпустил из хобота колоссальное количество чакры стихии ветра. Скорость существа неимоверно возросла, позволив ему чудом избежать прямого попадания. Бум-эм-эм, оглушительный грохот сотряс окрестности. Увидев результат своей атаки, Икару слегка нахмурился, а после короткой паузы задумчиво произнес: «Действительно, когда нет совершенного контроля, всегда чего-то не хватает. Будь его стихия ветра, вращающийся сюрикен на уровне мастерства ЛВ-10, он бы смог управлять техникой на дальней дистанции, и тогда противник точно не сумел бы увернуться в последний момент. Но, к сожалению, в реальном мире нет места сослагательному наклонению». Глава 661. Смертельный удар. В то же время с другой стороны поля боя Данза, увидев, что Мугенбаку избежал беды, немного перевел дух, но тут же атаковал Икару, чтобы не позволить ему снова нацелиться на призывное существо. Хотя в глазах Данза даже такое создание, как Мугенбаку, было лишь инструментом, но разве хороший мастер не ценит полезные орудия? Более того, для победы над Икару ему все еще требовалась помощь союзника, поэтому он не мог допустить, чтобы его убили. Данза немедленно перешел к действию. Вжух-вжух-вжух. Несколько кунаев устремились к Икару с молниеносной скоростью. При внимательном рассмотрении на рукоятях можно было заметить обернутые взрывные печати. Очевидно, даже в условиях цейтнота Данза успел продумать тактический ход. Однако эти уловки не произвели на Икару никакого впечатления. В тот самый момент, когда противник атаковал, Зрение Бейкугана мгновенно обнаружило опасность. Икару повернул голову, окинул местность взглядом Мангекё Шарингана и сразу выявил скрытую угрозу. Почти без колебаний он выполнил несколько молниеносных перемещений, уклоняясь от коварной атаки. В этот момент Мугин Баку очнулся от шока. Бегло оценив ситуацию, он не раздумывая рванул к Данзо, пытаясь воссоединиться с хозяином, чтобы вместе противостоять общему врагу. Но Икару с таким трудом разделил их, как он мог так легко позволить им снова объединиться. Пусть из-за своей ошибки он только что дал противнику шанс для контратаки, но эту возможность он уже нейтрализовал своей способностью небесное владычество. Сейчас настало время развить успех. Бум-бум-бум. Кунаи упали в пустоту, взрывные печати на них сдетонировали одна за другой, издавая оглушительный грохот. Ударные волны стремительно расходились от эпицентра взрыва во всех направлениях. Однако Икару не обращал на это никакого внимания, он прямо сделал рывок, используя технику телесного мерцания, и с невероятной скоростью приблизился к Мугин Баку. На ходу он уже складывал печати, формируя ниндзюцу, стихии огня, техника обжига. Хлоп. Бесшумно возникло пламя, поджигая клок шерсти на спине призывного существа. Увидев это, Икару сразу увеличил подачу чакры, заставив огонь стремительно разрастись, готовясь полностью поглотить противника. Его осторожность была оправдана. Как призывное существо, Мугин Баку обладал восприятием опасности, намного превосходящим человеческое. Можно было бы сразу вложить большое количество чакры, создав достаточно мощное пламя, но это также насторожило бы противника. Если бы тот успел сбежать на шаг раньше, все усилия пошли бы прахом. Разделив атаку на два этапа, Икару добился совсем иного эффекта. Из-за изначально незаметного воздействия ниндзюцу Мугин Баку не почувствовал опасности, или, возможно, почувствовал, но не мог точно определить намерения противника, поэтому не уклонился. А теперь, когда пламя внезапно разрослось, он оказался застигнутым врасплох. Бушующий огонь охватил его тело, мгновенно покрыв большую часть туловища. Из пасти Мугин Баку вырвался болезненный вой. На этот раз ему пришлось срочно искать выход. Проявив неожиданную смекалку, он в мгновение ока решил нырнуть в воду. Нужно понимать, что для такого существа, похожего на кошачьих, водная среда совсем не была комфортной. Но именно этот выбор, преодолевающий природные инстинкты, заставил Икару обратить на него еще один взгляд. Впрочем, это был всего лишь мимолетный интерес. Полностью активировав Бейкуган в центре лба, Икару использовал его способность видеть сквозь предметы, чтобы точно определить положение Мугин Баку. Когда тот начал всплывать, он в одно мгновение переместился к нему. Икару поднял руку, молниеносно применяя стихия воды. Водяная стена, создавая высокую водяную преграду сбоку. В следующий момент несколько воздушных пуль вылетели изо рта Данзо, ударяя в водяную стену. Они погрузились в нее, оставляя воронки, но не смогли пробить защиту. Данзо тоже не бездействовал, воспользовавшись моментом, когда Икару атаковал Мугин Баку. Он снова применил вакуумную сферу, пытаясь застать его врасплох. К сожалению для него, на этот раз без поддержки призывного существа ниндзюцу не смогло преодолеть водную защиту. Увидев это, Икару лишь слегка взглянул на Данзо и больше не обращал на него внимания. Сейчас все его внимание было сосредоточено на Мугин Баку, только что вынырнувшим на поверхность. Благодаря тщательно выбранной позиции, как только противник показался из воды, он немедленно встретился взглядом с Икару. И именно в этот момент Икару применил заранее подготовленную иллюзию Шарингана. Это гендзюцу, доведенное им до совершенства и теперь усиленное Мангекё Шаринганом, давало неоспоримый эффект. Почти мгновенно тело Мугин Баку застыло на месте, в глубине его зрачков отразилась пара шаринганов, а сознание погрузилось в иллюзорный мир, созданный Икару. Возможно, сила глаз Икару еще не позволяла напрямую контролировать хвостатых зверей, как это делал Учиха Мадара, но для удержания призывного существа более низкого ранга ее было вполне достаточно. Глядя на неподвижного противника, Икару без малейшего колебания переместился к нему. В следующий момент его правая рука вытянулась вперед, в ладони сформировался огромный шар чакры высокой плотности, который он направил прямо в голову Мугин Баку. Это была не какая-то обычная техника, а вариация Расингана, большой Расинган. Единственным отличием от обычного Расингана было большее количество чакры, больший размер и, соответственно, большая разрушительная сила. Почему же он не использовал стихию ветра? Вращающийся сюрикен, на то было две причины. Во-первых, критически не хватало времени. Было видно, что практически в тот момент, когда он прижал большой расинган к голове Мугинбаку, Данза с коротким мечом уже подобрался к нему сзади. Легко представить, если бы он вместо этого применил технику, требующую сложных печатей и еще не доведенную до совершенства, атака противника неизбежно достигла бы цели первой. В этом случае у него не было бы шанса атаковать Мугинбаку. Вторая причина заключалась в том, что мощи большого расингана вполне хватало для задачи. Послышался жуткий хруст крак-крак-крак, кости черепа Мугинбаку вместе ударом мгновенно раскрошились. Потоки крови хлынули из его глаз, ушей, рта и носа, было очевидно, что ему не выжить. Глядя на это, Икару мог только отметить, насколько устрашающей была иллюзия шарингана, усиленная мангекё. Даже призывное существо высокого уровня, оказавшись под ее контролем, не могло вырваться из гиндзюцу даже перед лицом смертельной опасности. Если бы не это, противнику достаточно было сделать малейшие уклоняющиеся движения, не позволяя большому расингану реализовать полную мощь, и у него был бы шанс выжить. Эти мысли молнией пронеслись в голове Икару. Он быстро сосредоточился, пригнувшись и едва избежав смертоносного взмаха меча Данза. Затем сделал рывок вперед, разминувшись с огромным телом Мугинбаку, и оказался рядом с поверженным существом. Повернувшись, он посмотрел прямо на Данза. В момент, когда их взгляды встретились, Икару собирался действовать по той же схеме, используя могущественную силу мангекё шарингана, чтобы напрямую применить иллюзию шарингана и взять противника под контроль. Однако в этот самый момент ситуация приняла совершенно неожиданный оборот. Глава 662. Божественная сила и цена подготовки. Поскольку на этот раз Икару не успел заранее подготовиться, в тот момент, когда он обернулся и увидел Данза, ему не удалось мгновенно применить гиндзюцу, достаточно мощное для контроля над противником. Именно эта короткая заминка предоставила Данза шанс. Тот практически мгновенно разгадал намерения Икару и, не колеблясь ни секунды, разыграл свой козырь. Убрав меч и молниеносно сложив печати, Данза применил гиндзюцу, технику затемнения. Это была техника визуального гиндзюцу Эранга, эффективная на ближней и средней дистанции, основной эффект которой заключался в полном блокировании зрения противника. Уже по одному этому эффекту нетрудно было понять, насколько эта техника была смертельна для клана Учиха, чей боевой стиль полностью опирался на шаринган. На самом деле, эта техника была создана Синджу Хаширамой именно с целью противостоять шарингану Учихи Мадары, а теперь Данза применил ее против Икару. Как только Данза предположил, что Икару, возможно, пробудил мангекё шаринган, он специально нашел эту технику, чтобы использовать ее как последний козырь. В течение последнего времени он постоянно искал возможность применить ее, но либо время было неподходящим, либо он был слишком занят другими делами. Теперь, наконец, ему представился идеальный шанс, и он без колебания использовал эту технику. И Икару действительно попался. Глядя на противника, находящегося в непосредственной близости, но внезапно застывшего, Данза сделал стремительный шаг вперед и, взмахнув мечом, нанес удар прямо в шею Икару. С другой стороны, Икару, увидев реакцию Данза, сразу понял, что что-то пошло не так. Он намеревался использовать драгоценные мгновения, которые давал ему мангекё шаринган, чтобы отступить, но гиндзюцу. Техника затемнения была создана специально для противодействия шарингану клана Учиха и, естественно, не оставляла такой брешь в защите. Печати для нее были настолько простыми, что любой, кто мастерски владел ею, мог применить технику мгновенно. Поскольку Данза намеренно готовил эту технику как ключевой козырь против Икару, он, конечно же, отточил ее до совершенства. Эффект оказался сокрушительным, у Икару почти не было времени среагировать. Практически в одно мгновение свет исчез из его поля зрения, и тьма, подобно шелковому покрывалу, опустилась вокруг, мгновенно утягивая его в бесконечную бездну. В этот момент все вокруг исчезло, и казалось, будто во всем мире остался лишь он один. Однако Икару прекрасно осознавал, что это всего лишь иллюзия. Не говоря уже о том, что Данза стоял неподалеку перед ним и, вероятно, в этот самый момент обдумывал, как его убить. Едва эта мысль промелькнула в голове Икару, как он почувствовал холодное дуновение у своей шеи, словно в следующее мгновение его голова должна была отделиться от тела. Почти не раздумывая, Икару немедленно отступил назад. Однако, лишившись зрения, даже в таком элементарном применении чакры, как хождение по воде, он испытывал некоторые колебания. Дело было не в том, что его контроль над чакрой ухудшился, а в том, что он чувствовал глубокую неуверенность. Зрение – вещь, которая в обычное время кажется незначительной, но когда ты действительно теряешь его, понимаешь, насколько оно важно. Хотя Икару понимал, что это лишь временный эффект, его подсознание отчаянно сопротивлялось, и в результате его подвижность неизбежно снизилась. В сражении против обычного ниндзя такое снижение было бы незначительным, и Икару смог бы продержаться до тех пор, пока не освободится от влияния гендзюцу. Но против воина уровня Данзо это становилось явной брешью в защите. И действительно, так оно и произошло. Видя, что Икару увернулся от его первого удара, Данзо не только не разочаровался, но даже воодушевился. Причина была проста, он заметил нерешительность в движениях противника. Не теряя ни секунды, он снова взмахнул мечом, на этот раз целясь прямо в грудь Икару. Икару, полагаясь исключительно на свое чутье, снова сумел увернуться от удара. Однако на этот раз острие меча Данзо прошло опасно близко к нему. Понимая, что так продолжаться не может, Икару решил не медлить и, когда Данзо нанес третий удар, немедленно призвал предельную силу Мангекё Шарингана, Сусанаа, легендарную технику, которую называют не иначе как силой бога. Во внешнем мире Данзо, глядя на стоящего перед ним Икару, направил свой короткий меч молниеносным ударом прямо в сердце противника. Заметив, что Икару не успевает уклониться, он позволил себе улыбку победителя, довольный тем, что его план сработал. Однако эта улыбка не продержалась и полсекунды, замерев на его лице застывшей маской. Причина была в том, что в его поле зрения вокруг тела Икару внезапно возникла фигура серебристо-белого скелета по пояс. Короткий меч Данзо ударился о нее, издав резкий звук дзинь, напоминающий столкновение металла с металлом, но не нанес скелету даже царапины, не говоря уже о том, чтобы задеть Икару внутри. Более того, невидимой силой этого огромного скелета Данзо отбросило назад, и в мгновение ока он оказался на расстоянии почти 20 метров от Икару. На таком расстоянии, с силой глаз, которой обладал Икару, к тому времени, как Данзо снова приблизится, он, несомненно, уже успеет освободиться от влияния гендзюцу, техники затемнения. Именно так и произошло. Использовав Сусанаа для отражения атаки и отбросив Данзо на безопасное расстояние, Икару быстро восстановил зрение. Глядя на Данзо вдалеке, он не спешил атаковать, а вместо этого, стойко перенося огромное давление, которое Сусанаа оказывала на его тело, снова сконцентрировал чакру и активировал вторую и третью стадии своей могущественной техники. Мощная волна чакры вырвалась из его тела, словно прорвавшая плотину река. Вслед за этим серебристо-белый скелет, защищавший Икару, начал трансформироваться, изнутри наружу он обрастал сложным переплетением меридианов чакры и энергетической плотью, покрываясь особой оболочкой, напоминавшей живую кожу. Это придало ему поразительную реалистичность, словно перед Данзо предстал настоящий воскресший воин. Это была вторая стадия Сусанаа, самая мощная форма, которую Икару мог использовать до того, как степень эволюции его Мангекё Шарингана достигла отметки 30 000 – 50 000. Сейчас же, когда эта отметка была преодолена, он, естественно, мог призвать еще более внушительную силу, активировать третью стадию техники. «Ха-ха!» – громко выкрикнул Икару, высвобождая поток чакры невероятной мощности. Вслед за этим величественные доспехи Тенгу появились на его Сусанаа, придавая ему вид древнего генерала, готового сокрушить любого врага, и многократно повышая защитные способности. Мощная аура, излучающая силу и несокрушимость, растеклась вокруг, создавая такое чудовищное давление, что поверхность воды вокруг буквально просела, образуя глубокую воронку. Икару, ощущая пронзительную боль, разливающуюся по каждой клетке его тела, невольно дернул уголком глаза и мысленно отметил: и правда, любая сила имеет свою цену. Сусанаа не только создавал риск навсегда потерять зрение, но и заставлял его терпеть невыносимую боль в процессе использования. Только благодаря тому, что его показатель телосложения достиг впечатляющих 21 очка, он вообще мог выдерживать такое колоссальное давление. Если бы он попытался использовать технику принудительно, при более низких показателях, то, вероятно, закончил бы так же, как Учиха Итачи, полагаясь на постоянный прием лекарств лишь для того, чтобы оттянуть неизбежную смерть. Немного привыкнув к мучительным ощущениям, Икару перевел проницательный взгляд на Данза. К этому моменту противник отступил еще дальше, но благодаря невероятной остроте зрения, дарованной Мангекё Шаринганом, Икару все еще мог отчетливо различить выражение его лица. Данза смотрел на величественный Сусанаа, окружавший Икару, с плохо скрываемой жадностью во взгляде, в глубине которого также читался давно забытый, первобытный страх. Тем не менее, тот факт, что он до сих пор не обратился в бегство, ясно указывал на то, что у него все еще оставались какие-то планы относительно Икару. Жаль только, что перед лицом абсолютной, сокрушительной силы любые хитрости и уловки неизбежно оказываются тщетными. Почти не колеблясь, Икару активировал особую способность, доступную уже на второй стадии развития Сусанаа, легендарную технику Ясака но Магатама. Глава 663. Последний козырь в рукаве свист-свист-свист. Пять огромных томоэ, управляемых Сусанаа Икару, устремились прямо к Данза. Да, именно пять. Раньше, когда уровень эволюции его Мангекё Шарингана был 20 000-50 000, а Сусанаа мог достигать только второй стадии, он, используя Ясака но Магатама, мог метнуть максимум три томоэ за раз, а теперь их стало пять. Это подтверждало его прежние догадки. По мере увеличения запаса чакры и углубленного освоения Сусанаа действительно можно увеличить количество Ясака но Магатама. Хотя 5 томоэ все еще далеко от 14 Учихи Мадары, но уже превышают 4 томоэ Учихи Итачи. Для него это было немалым воодушевлением. Отбросив посторонние мысли, Икару вновь сосредоточился и посмотрел на Данза. Увидев, что тот пытается уклониться, он немедленно скорректировал угол полета 5 томоэ, стараясь максимально ограничить пространство для маневра противника. Наблюдая эту картину, и без того мрачное лицо Данза стало еще темнее. Он больше не пытался уклониться, а тут же сложил печати руками, применил технику водной стихии и нырнул в ставшую намного мельче воду под ногами, скрывшись в ней. И почти в следующий миг 5 томоэ одновременно достигли водной поверхности. Бабах-бабах, мгновенно прогремел мощный взрыв. Вода, созданная Икару с помощью техник стихия воды. Взрывная водяная волна и стихия воды. Великая взрывная водяная волна, начала стремительно испаряться. Практически в мгновение ока большую область вокруг окутал белый туман. Однако этот туман был обычным, не как при технике стихия воды. Техника скрытого тумана, которая насыщает туман чакрой. Поэтому Икару без труда разглядел все вокруг, используя бейкуган, и вскоре обнаружил местонахождение Данза. Сейчас противник выглядел совершенно невредимым, несмотря на взрыв с такого близкого расстояния, на его теле не было ни следа повреждений. Более того, он стремительно мчался в сторону Икару. Эти несоответствия заставили Икару слегка нахмуриться. Даже не говоря о травмах, сам факт того, что противник осмеливается приближаться после того, как увидел мощь атаки его Сусанаа и его защитные способности, был очень странным. Противник должен понимать, что у него нет никаких шансов. Как говорится, пока жив, надежда есть. Икару не считал Данза настолько глупым, чтобы не понимать ситуацию. В нормальных обстоятельствах он должен был воспользоваться прикрытием тумана, чтобы тайно сбежать, а затем придумать другой способ справиться с ним. Но если он осмелился вернуться, значит, у него была причина. Другими словами, он считал, что может переломить ситуацию. С этой мыслью Икару начал лихорадочно вспоминать все, что знал о противнике, пытаясь выявить этот козырь. Икару, глядя сквозь туман с помощью бейкугана, посмотрел на правую руку противника. Он мог с уверенностью сказать, что сейчас на правой руке противника не было печати, а значит, и скрытых шаринганов. А без шарингана, представляющего силу инь для баланса, он не мог пересадить себе клетки хаширамы. Этот факт Икару также подтвердил с помощью бейкугана. То есть, правая рука противника была сейчас самой обычной рукой. Таким образом, любые способности, связанные со стихией дерева, были невозможны. Что же остается в арсенале противника? Задумался Икару. Изанаги, действительно, Изанаги может изменить жизнь и смерть, но не может служить козырем для переломного момента. Не говоря уже о том, что у противника только один шаринган, что дает максимум минуту неуязвимости, что для него, Икару, практически ничего не значит. К тому же, откуда у противника уверенность, что он не знает о существовании этой запретной техники. Стоп, запретная техника. В голове Икару внезапно вспыхнула догадка. Да, Изанаги даже в клане Учиха считается запретной техникой. В обычных обстоятельствах, клан Учиха ни за что не передал бы эту технику ему, особенно такому юному гению, как он. Ведь в сравнении с дополнительным шансом на жизнь, высшее руководство клана Учиха, возможно, предпочло бы увидеть, как их юные гении творят чудеса и пробуждают легендарный Мангекё Шаринган. А с потерей одного глаза вероятность этого бесконечно уменьшается. Это можно было видеть на примере Учихи Шисуи, когда Данза, используя Изанаги, напал на него из-под тишка и забрал один глаз. Что касается того, сообщил ли он клану о пробуждении Мангекё Шарингана, после чего все секреты клана стали бы ему доступны, и он мог бы узнать о существовании Изанаги. Это практически невозможно. Данза мог легко прийти к такому выводу, анализируя различные косвенные признаки. Если бы это было правдой, клан Учиха не оставался бы таким спокойным, а организация Корень не смогла бы так долго следить за ним на территории клана Учиха. Ведь если бы он действительно сообщил об этом клану Учиха, то, как бы он ни сопротивлялся, клан все равно отправил бы людей для его тайной защиты, а люди из Корня не обнаружили ничего подобного. Таким образом, вместе с другими уликами, легко было предположить, что он скрыл от клана факт пробуждения Мангекё Шарингана. В таком случае, Данза вполне мог играть на контрасте, полагаясь на очевидное. И если учесть некоторые особенности в использовании Сусанаа, Данза вполне мог предположить, что у него есть определенные ограничения в применении этой техники. Чем больше Икару думал, тем больше убеждался в правильности своей догадки, особенно в свете такой спешки со стороны противника. В конце концов, одна минута – совсем небольшой срок. Пока эти мысли проносились в его голове, Икару снова сосредоточился и увидел, что Данза только-только, воспользовавшись прикрытием тумана, приблизился к нему. Икару, глядя на противника, быстро решил использовать ситуацию в свою пользу, воспользоваться разницей в информации, чтобы одолеть противника. А что, если он ошибся? Что тут поделаешь, придется продолжать сражение. В конце концов, у него полны чакры, а через несколько дней его тело подвергнется трансформации. Тогда его характеристика телосложения снова увеличится. И, основываясь на предыдущем опыте, проблема слепоты от Мангекё Шарингана тоже будет частично решена. Таким образом, даже если придется использовать Мангекё Шаринган еще немного, ничего страшного не произойдет. Пока не наступит полная слепота, он уверен, что сможет дотянуть до того дня, когда уровень эволюции Мангекё Шарингана достигнет максимума и превратится в вечный Мангекё Шаринган. Тогда проблема слепоты больше не будет существовать. Так что это всего лишь одна попытка, ничего особенного. Если получится, то это избавит его от множества хлопот. С этими мыслями Икару направил Сусанаа в атаку на Данза. Почувствовав порыв ветра впереди, Данза немедленно среагировал, словно его присутствие раскрыли, и стремительно отступил назад. В то же время он продолжал отступать, уклоняясь от атак Сусанаа, демонстрируя, что прилагает все усилия. Если бы Икару не догадался о планах противника, возможно, он был бы обманут его убедительной игрой. Но сейчас Икару был еще более уверен в своей догадке. Особенно после того, как через десяток секунд противник не успел уклониться и был пронзен в грудь Сусанаа под его управлением. Ведь игра остается игрой, какой бы реалистичной она ни была, она всегда отличается от настоящей схватки не на жизнь, а на смерть. Икару хорошо помнил, как Данза, после поражения от Саске, немедленно активировал свой последний козырь, пытаясь утащить его с собой в могилу. А сейчас он лишь демонстрировал боль и сожаление. Исходя из этого, Икару был уверен, что противник находится в состоянии неуязвимости от Изанаги, и одной мыслью может превратить неблагоприятную реальность в иллюзию. Однако, хотя Икару и догадался о состоянии противника, он не стал разоблачать его, а наоборот, очень услужливо, после короткого наблюдения, отменил Сусанаа. Затем он мгновенно оказался перед Данза, вытащил длинный меч из-за пояса и сделал движение, словно собирается добить его. И в этот момент почти безжизненный Данза исчез. На лице Икару отобразилось соответствующее сомнение и удивление, но внутренне он ликовал, думая, действительно Изанаги, похоже, удастся избежать лишних проблем. И пока Икару размышлял об этом, за его спиной появился Данза. В его руке был кунай, направленный прямо в сердце Икару. Благодаря зрению Бейкугана, Икару даже увидел на лице противника улыбку триумфа. К сожалению для него, в тот момент, когда кунай вонзился в тело Икару, образ юноши исчез. В этот момент выражение лица Данзо заметно изменилось, но он по-прежнему не паниковал, потому что он верил, что с оставшимися несколькими десятками секунд неуязвимости он сможет убить Икару, отменившего Сусанаа. Ранее он подготовил два плана. Если Икару не отменит Сусанаа, он воспользуется этими секундами неуязвимости, чтобы сбежать. Если же тот отменит технику, то он воспользуется моментом, чтобы убить его. Что касается повторной активации Сусанаа Икару, Данзо учел и этот момент. Вспоминая процесс с активацией Сусанаа Икару, он заметил, что юноша не может активировать эту технику по своему желанию. Существует короткий промежуток уязвимости, который он при первой встрече не заметил и потому упустил возможность убить его. Теперь же он был абсолютно уверен, что сможет воспользоваться такой возможностью. Это была уверенность элитного ниндзя, прошедшего множество сражений. Что касается предположения о способности предвидения, после предыдущего боя он практически отверг эту идею, решив, что Икару просто обладает острым восприятием и имеет особые источники информации. Поэтому ему не нужно было беспокоиться о том, что Икару сможет предвидеть будущее и раскрыть его план. Сейчас ему оставалось только дождаться, когда Икару появится вновь, и тогда он сможет завершить свой план. К сожалению, как он не ждал, он так и не увидел Икару, не говоря уже о том, чтобы убить его. Что происходит? Данзо, глядя на пустое пространство вокруг, начал беспокоиться. Хотя раньше, когда Икару использовал эту технику, он демонстрировал способность задерживать свое появление, но это длилось всего несколько секунд. Однако сейчас прошло уже более 10 секунд, а Икару все еще не появился. Сердце Данзо начало неспокойно биться. Время продолжало идти. Еще через несколько секунд лицо Данзо окончательно помрачнело. Внезапно он осознал, что с какого-то момента просто предположил, что техника Икару может задержать его появление лишь на несколько секунд, без каких-либо доказательств. И еще, если предвидение не является второй глазной техникой Икару, то что тогда? И знает ли он вообще о существовании Изанаги, и так далее? Внезапно различные вопросы всплыли в сознании Данзо, и он понял, что в этот раз сделал слишком много предположений, совершенно не подготовившись к непредвиденным ситуациям. Нет, нельзя оставаться здесь. Данзо мгновенно принял решение, превратившись в размытую тень, и со всех сил помчался вдаль. Через несколько десятков секунд он уже далеко ушел от поля боя. В то же время его правый глаз с шаринганом потерял свой блеск, став совершенно серым. Данзо не обратил на это внимания и продолжал бежать вперед. Но в следующий момент перед ним бесшумно возникла фигура. Кто это, если не Икару? Увидев его, зрачки Данзо сузились. К счастью, хоть вероятность того, что Икару может поддерживать состояние исчезновения и преследовать его, казалось Данзо очень низкой, он все же учел такую возможность и подготовил план действий. Свист воздух рассек стремительный отблеск меча. Данзо почти мгновенно, едва заметив Икару, взмахнул клинком и нанес удар. Однако в этот решающий момент силуэт Икару снова растворился в пространстве. Впрочем, на этот раз он исчез ненадолго. Почти в следующее мгновение он материализовался справа от Данзо. Из-за слепоты в правом глазу старик уже не мог четко видеть происходящее с этой стороны. Ощутив внезапное появление присутствия Икару, он инстинктивно повернул голову и посмотрел в направлении возникшей угрозы. Но взору его предстала пара глаз, подобных двум черным солнцем. Плохо дело. Мгновенно осознав, что попал в искусно расставленную ловушку, Данзо тут же попытался закрыть глаза. Но разве Икару, готовившийся к этому моменту так долго, позволил бы ему это сделать? Почти в тот же миг, когда их взгляды встретились, он уже взял Данзо под свой полный контроль. Затем Икару выбросил вперед ладони и вдавил Расинган прямо в грудь противника. Раздался отчетливый хруст ломающихся ребер, сердце Данзо было разбито сокрушительным ударом. Глава 664. Заметая следы бомб, тело Данзо тяжело рухнуло на землю. Даже в последний миг своей жизни он не смог вырваться из-под контроля Мангекё Шарингана. Можно сказать, что смерть его была поистине унизительной. Оглядываясь на все, что Данзо сделал сегодня, Икару понимал, хотя отчасти это было результатом его собственных умелых манипуляций, главной причиной стала неуемная жадность противника. Если бы Данзо не возжелал завладеть Мангекё Шаринганом, то не поддался бы так легко влиянию на разум. В ином случае Икару было бы гораздо сложнее одолеть такого опасного противника. Эти мысли промелькнули в его голове, пока он поднимал взгляд на барьер восприятия, который оставался активным с самого начала сражения. Теперь на поле боя остались только он и четверо ниндзя, поддерживающих барьер. Приложив столько усилий, чтобы уничтожить Данзо вместе со всеми его людьми, Икару, разумеется, не собирался оставлять в живых этих нескольких уцелевших. Когда он уже готовился покончить с оставшимися, барьер внезапно исчез. Икару на мгновение замер, затем решительно сложил печати и применил технику теневого клонирования. Бам, облако чакры рассеялось, и фигура Икару из одной превратилась в четыре. Обменявшись быстрыми взглядами, клоны немедленно разошлись в разных направлениях. Тем временем на периферии отряд Красного Дождя, поддерживавший барьер, действовал слаженно. Убедившись, что Данзо мертв, они без единого слова мгновенно выбрали разные направления и помчались прочь. Теперь им предстояло донести эти новости до деревни, чтобы руководство приняло решение. К сожалению, их намерения были благородны, но силы слишком слабы. Даже несмотря на то, что Икару только что пережил изнурительный бой и затратил чакру на технику теневого клонирования, эти люди все равно не были ему ровней. Через несколько минут Икару вместе с тремя теневыми клонами вернулся в центр леса. В их руках безжизненно висели четыре тела, весь отряд Красного Дождя. Сбросив трупы на землю, Икару внимательно осмотрел поле боя. Из-за того, что обе стороны сражались в полную силу, лесной участок был основательно разрушен. В такой ситуации любой опытный ниндзя-разведчик, увидев место происшествия, смог бы восстановить картину произошедшего до мельчайших деталей. Именно этого Икару допустить не мог. Что касается вероятности того, что деревня так и не найдет это место, он считал такой исход крайне маловероятным. Действительно, последние 10 дней как он сам, так и ниндзя корня под командованием Данзо прилагали все усилия, чтобы скрыть свои следы. Но Икару не верил, что это могло полностью обмануть бдительность в деревне. Стоило Канахе провести более глубокое расследование, и они непременно обнаружили бы некоторые улики. Раньше, когда ничего особенного не происходило, деревня могла закрывать на подобную активность глаза. Но теперь, когда Данзо мертв, они обязательно начнут тщательное расследование. В конце концов, как ни крути, Данзо был старейшиной Канахе, одним из высших руководителей деревни, и после его гибели власти должны отреагировать. Иначе, о какой сплоченности деревни можно говорить? Именно поэтому Икару был почти уверен, что обнаружение этого поля боя – лишь вопрос времени. А значит, ему нельзя оставлять слишком явных следов. С этой мыслью Икару, не теряя ни минуты, вместе с тремя теневыми клонами приступил к тщательной зачистке местности. Тела Данзо и всех ниндзя корня он методично сжег дотла с помощью стихии огня, техники обжига, не оставив ни единого следа. Затем настала очередь уничтожить следы битвы в лесу. Метод Икару был прост и эффективен, он применил несколько мощных техник ниндзюцу, полностью сравняв с землей всю окружающую территорию. Таким образом, вряд ли кто-то сможет найти здесь хоть какие-то улики. Закончив с уборкой, Икару отменил технику теневого клонирования. Затем, активировав стихию ветра, крылья ветра и окружив себя покровом из чакры, он на максимальной скорости устремился в направлении деревни. Икару прекрасно понимал, что сейчас в организации корень, несомненно, царит хаос из-за внезапной смерти Данзо. И он собирался в полной мере воспользоваться этой возможностью, чтобы завладеть скрытыми сокровищами организации. Его план против Данзо с самого начала заключался не только в устранении опасного противника, но и, что более важно, в получении доступа к тайным хранилищам корня. Что касается того, как именно это осуществить, у него уже созрел детальный план. Спустя чуть более получаса Икару вернулся в деревню Скрытого Листа. Однако он предусмотрительно не стал использовать свой настоящий облик, а применил технику трансформации, превратившись в неприметного незнакомца. Несмотря на начавшийся в организации корень хаос, она пока еще не погрузилась в окончательный развал. К тому же среди ниндзя были те, кто знал, что Данзо отправился именно разобраться с Икару, поэтому они заранее выставили наблюдателей у ворот деревни и возле его дома. Поэтому ему приходилось тщательно скрывать свое присутствие. Ловко избегая нескольких тайных дозорных корня, Икару осторожно продвигался вперед, пока не прибыл в густой лесной массив на окраине деревни. Под этим ничем не примечательным местом скрывалась главная база организации «Корень» в Канахе. Как он узнал об этом? Очень просто, еще во время первой схватки с ниндзя корня он извлек эту информацию из их воспоминаний. Просто до сих пор у него не было подходящей возможности использовать эти знания. Сейчас же наступил идеальный момент. Икару уверенным движением руки снял охранную печать со своего лба, затем сконцентрировался и активировал Бейкуган. Мгновенно его взгляд проник сквозь повязку Конохи, и он увидел ситуацию у подземного входа, где на страже стояли двое ниндзя корня. Икару задумался лишь на мгновение, затем активировал Мангекё Шаринган и пробудил могущественное Даудзюцу, обитающее в его левом глазу, небесное владычество. Бесшумно его фигура растворилась в воздухе. Не теряя времени, Икару вышел из-за дерева и, оставаясь невидимым для двух стражников, беспрепятственно проник на базу. Только оказавшись полностью вне поля их зрения, он отменил способность небесного владычества и снова стал видимым. Оказавшись в просторных коридорах базы, Икару на мгновение растерялся, не зная, куда направиться. В воспоминаниях захваченных ранее ниндзя корня содержалась информация о местоположении штаб-квартиры, но о внутренней планировке не было ни малейшего упоминания. Таким образом, чтобы найти сокровищницу организации, ему предстояло положиться на собственную интуицию и систематические поиски. К счастью, в этот раз Данза забрал с собой много людей, а многие из оставшихся ниндзя сейчас покинули базу в лихорадочных поисках своего исчезнувшего лидера. Поэтому на базе оставалось совсем немного персонала, и Икару мог относительно спокойно проводить свои поиски. Проскользнув в длинный полутемный коридор, Икару вновь активировал Бейкуган и, используя его уникальную способность видеть сквозь препятствия, начал методично исследовать внутренние помещения главной базы корня. Время шло минута за минутой. Приблизительно через полчаса терпеливых поисков он наконец нашел то, что искал. Перед ним оказалась искусно скрытая комната, заполненная различными древними книгами и старинными свитками. Икару наугад раскрыл один из них, и его содержимое мгновенно наполнило его душу ликованием. На свитке были четко записаны полные методы освоения легендарной техники летящего бога грома. Эта техника, созданная вторым Хокаге Синджу Табирама и доведенная до совершенства Нами Кадзи Минато, вызывала неподдельный интерес даже у такого могущественного шиноби как Данза. К сожалению для последнего, у него не было необходимых талантов для ее освоения. Даже когда ему удалось найти возможность тайно скопировать эту технику из свитка запечатывания, он так и не смог постичь ее тайны. Помимо этой бесценной техники, другие свитки и книги также содержали подробные записи о множестве других ниндзюцу, от широко известных до невероятно редких и забытых. Икару бегло просмотрел собрание и с удивлением обнаружил, что значительная часть представляла собой тщательно собранные секретные техники различных кланов деревни. Хотя эти знания не были исчерпывающими, они более чем ясно свидетельствовали о масштабе и глубине амбиций Данза. Глава 665. Неожиданная встреча и новое наследие в полутемной комнате. Икару едва заметно покачал головой, решив больше не погружаться в размышления. Какие бы амбиции ни лелеял Данза и сколько бы приготовлений он ни сделал для их осуществления, теперь все это лишь дым прошлого, развеянный ветром времени. Его задача предельно ясна: как можно скорее очистить это место от всех ценных вещей. Не теряя времени, Икару ловкими движениями снял все книги и свитки с полок, аккуратно сложив их в единую кучу посреди комнаты. Затем он достал из своей сумки с инструментами свиток запечатывания, развернул его и, сложив печати руками, применил технику запечатывания предметов. В тот же миг множество печатей фуиндзюцу словно ожили, выползая со свитка подобно причудливым созданиям и стремительно расползаясь к груди книг и свитков в центре комнаты. Когда они полностью окутали все собранное, Икару изменил положение пальцев и негромко произнес: «Печать». В следующее мгновение вся литература исчезла, а на свитке запечатывания проявился одинокий иероглиф «Печать». Удовлетворенно кивнув, Икару отряхнул несуществующую пыль с рук и аккуратно убрал свиток. Нельзя не признать, техника запечатывания предметов, доведенная до полного совершенства, избавила его от множества хлопот. Без этого свитка вынести все содержимое комнаты незаметно было бы практически невозможной задачей, но сейчас он справился с ней играючи. Окинув помещение последним внимательным взглядом и убедившись, что ничего ценного не осталось, Икару решительно повернулся и направился к выходу. Его цель была достигнута, и теперь не имело смысла задерживаться здесь дольше необходимого. Однако едва сделав два шага, он почувствовал, как его тело внезапно обвила древесная ветка, выскочившая из темного угла комнаты. «Да, именно настоящая живая ветка, стихия дерева», – пробормотал Икару, немедленно активируя Бейкуган. Благодаря своему особому зрению он разглядел мальчика лет 8-9, стоявшего в темном углу неподалеку. Лицо ребенка скрывала маска члена организации «Корень», а из его руки росла та самая ветка, опутавшая Икару. В такой ситуации он мгновенно определил, кто перед ним. Ямато, один из подопытных Орочимару, успешно интегрировавший клетки Хаширамы и получивший способность использовать стихию дерева. Хотя, наверное, сейчас правильнее называть его кодовым именем А, мелькнула мысль в голове Икару. Он внимательно посмотрел на мальчика, не спеша освобождаться от деревянных пут, и с притворным любопытством спросил: «Кто ты?» Услышав вопрос, Ямато никак не отреагировал. Он просто безмолвно смотрел сквозь отверстие в маске, не сводя с Икару напряженного взгляда. Лишь спустя долгие мгновения он наконец произнес: «Ты не из ниндзя-базы. Кто ты и зачем пришел сюда?» Его голос был ледяным, словно замерзший водопад, и казалось, что он готов атаковать в любой момент, получив неудовлетворительный ответ. Увидев это, Икару мысленно покачал головой. «Данза действительно причиняет непоправимый вред. Хороший ребенок, а подвергся такому основательному промыванию мозгов». С помощью Бейкугана Икару уже заметил, что множество ниндзя-корня спешно собираются в этом направлении. Очевидно, Ямато подал сигнал тревоги еще до того, как предпринял атаку. Не видя смысла тратить драгоценное время, Икару одним стремительным движением освободился от хватки древесных пут и молниеносно устремился к противоположному концу коридора. У него было неплохое впечатление о Ямато, поэтому он не хотел причинять ему вред. Конечно, еще одной причиной было нежелание раскрывать свой шаринган. Хотя после этого инцидента деревня, проведя тщательное расследование и связав причины со следствием, с большой вероятностью сможет определить его причастность, но пока его не поймали с поличным и не нашли прямых доказательств, у него еще оставалась спасительная завеса тайны. Такое положение дел ограничивало возможности деревни действовать слишком жестко. В конце концов, он не только сильный бжонин, но и за его спиной стоит весь клан Учиха. С обычными ниндзя деревня могла не церемониться с доказательствами, довольствуясь простыми подозрениями, но с ним такой подход не сработал бы. Именно поэтому Икару с самого начала стремился не к сокрытию своей личности, а к уничтожению любых улик. Все, от тщательного стирания следов боя в лесу до сокрытия использования шарингана, преследовало именно эту цель. Пока эти мысли стремительно проносились в его сознании, Икару сделал несколько молниеносных движений, виртуозно уклоняясь от атак стихии дерева преследующего его Ямато. Затем, ловко свернув за угол, он активировал свой мангекё шаринган и применил даудзюцу, таящееся в его левом глазу, небесное владычество. Бесшумно, словно утренний туман под лучами солнца, фигура Икару растворилась в пространстве. В следующий момент Ямато добежал до поворота и замер, озадаченно вглядываясь в пустой коридор. В его глазах мелькнуло неприкрытое замешательство, он явно не понимал, как его цель могла исчезнуть так внезапно и бесследно. Икару, не обращая внимания на растерянного преследователя, продолжал поддерживать свою технику невидимости, бесшумно пройдя мимо Ямато и направляясь к выходу из базы. По пути он заметил множество ниндзя-корня, стремительно собирающихся и устанавливающих сложные преграды, намереваясь перекрыть все возможные пути отступления. К их несчастью, такие тщательные приготовления оказались совершенно бесполезны против могущественной способности небесное владычество. Икару с поразительной легкостью миновал все оборонительные рубежи, выставленные ниндзя-корня, и вскоре оказался у самого входа на базу. Ненадолго остановившись, Икару дал своим глазам небольшой отдых, чувствуя, как они постепенно восстанавливаются. Он уже собирался снова активировать небесное владычество, чтобы окончательно покинуть базу, когда заметил неожиданную перемену. Через главный вход на базу организованно вошли более 10 ниндзя-анбу, молча направляясь в ее глубины.